Так как Азаров нездоров, то я попрошу вас, Сергей Владимирович, побыть сегодня моим адъютантом. После обеда зайдите, пожалуйста, в управление, и там захватите все материалы о наличии и потребности в морских орудиях и снарядах к ним. Пока вы подберете нужные материалы, я немного отдохну. К 6 часам экипаж будет вас ждать у моей квартиры. В условленное время Звонарев с папкой бумаг в руках подходил к крыльцу квартиры Белых. Парный экипаж ожидал у подъезда. Едва Белый и прапорщик сели, как экипаж с места быстро покатился по дороге. Они успели основательно промерзнуть, пока добрались до дачи Григоровича. Моряки были уже все в сборе. 3 контр-адмирала — Григорович, Вирон и Лощинский, все командиры судов, тут же были несколько флагманских специалистов. Артиллеристы прошли в кабинет Григоровича. После взаимных приветствий Лощинский, как старший из адмиралов, попросил разрешения у Белого, как у старшего из присутствующих, открыть заседание. Звонарев в качестве адъютанта расположился рядом с Белым. Вирон доложил, что доставлена телеграмма Алексеева. Адмирал сообщил о своем отозвании в Петербург и передаче начальствования над Тихоокеанским флотом главнокомандующему манчжурской армии генералу Куропаткину. — Так, теперь об Артуре никто уж не позаботится, — вздохнул Григорович. — Куропаткин больше будет думать об армии, чем о флоте, и Артур превратится в неприятную обузу для манчжурской армии. — Но Артур ведь должен стать базой для эскадры Рождественского, — возразил Белый. — Он еще находится в испанских портах. Кроме того, в Балтике снаряжают еще 3-ю эскадру, небогатого. Очевидно, Рождественский подойдет сюда, лишь соединившись с ней, так что пройдет не менее 2-2.5 месяцев, пока 2-я эскадра сюда доберется. Неизвестно, удержимся ли мы до того времени, — усмехнулся Григорович. — Да, с продовольствием туго. Среди матросов появилась цинга, а с теплой одеждой еще хуже, — поддакнул Вирон. — Армия, хотя одета и тепло, но голодает больше моряков. А цингой болеют не только солдаты, но и офицеры. — Да что офицеры? Признаки цинги обнаружены у Кондратенко и Надеина, — проговорил Белый. — Не хватало только этого. Неужели их не может поддержать мадам Стессель из своих обильных запасов? — возмутился Вирон. — Очевидно, не хочет, — отозвался Лощинский. — Господа, предлагаю завтрашнего же дня генералов Кондратенко и Надеина зачислить на довольствие в кантунский экипаж. Основанием для этого является то обстоятельство, что они оба командуют всем нашим десантом, который довольствуется из экипажа, — предложил Григорович.